Корабль вернулся на землю так же тихо и плавно, как и взлетел. Он сел точно на прежнее место. Открылся главный люк, и из него осторожно вышли двое, потирая заросшие густой щетиной подбородки. И рыжий медленно встал на колени и звонко поцеловал бетонную дорожку. Они еле отделались от собравшейся толпы и от двух ретивых санитаров, которые выскочили с носилками из подлетевшей санитарной машины. Грегори Пауэлл спросил, а где тут ближайший душ? Их увели. Потом все собрались вокруг стола. Здесь был весь цвет US Roberts and Mechanical Man Corporation. Пауэлл и Донован кончили свой краткий, но захватывающий рассказ. Наступившее молчание прервала Сьюзен Келвин. За прошедшие несколько дней к ней вернулось ее обычное ледяное, несколько ядовитое спокойствие, и все-таки она казалась несколько смущенной. «Строго говоря, — сказала она, — во всем виновата я. Когда мы впервые поставили эту задачу перед мозгом, я, как кое-кто из вас, надеюсь, помнит, всячески старалась внушить ему, чтобы он выдал обратно ту порцию данных, которая содержит в себе дилемму. При этом я сказала ему примерно такую фразу: «Пусть тебя не волнует гибель людей, для нас это вовсе не важно, просто выдай назад перфокарту и забудь о ней». «Ну и что же произошло?» — произнес Леннинг. «То, чего и следовало ожидать». Когда эти данные были им получены, и он вывел формулу, определявшую минимальный промежуток времени, необходимый для межзвездного прыжка, стало ясно, что для людей это означает смерть. Тут-то и сломалась машина Consolidated. Но я добилась того, что гибель человека представлялась мозгу не такой уж существенной, не то чтобы допустимой, потому что первый закон нарушен быть не может, но достаточно неважной, так что мозг успел еще раз осмыслить эту формулу и понять, что после этого интервала люди вернутся к жизни, точно так же, как возобновится существование вещества и энергии самого корабля. Другими словами, это так называемая смерть оказалась сугубо временным явлением. Понимаете? Она обвела взглядом сидевших за столом. Все внимательно слушали. Поэтому он смог переработать эти данные, продолжала она, хотя это для него и не прошло совсем уж безболезненно. Несмотря на то, что смерть должна была быть временной, несмотря на то, что она представлялась не очень существенной, все же этого было достаточно, чтобы слегка вывести его из равновесия. И она спокойно закончила. У него появилось чувство юмора. Видите ли, это тоже выход из положения, один из путей частичного бегства от действительности. Мозг сделался шутником. Пауэлл и Донован вскочили. «Что?» — воскликнул Пауэлл. Донован выразился гораздо цветистее. «Да-да, это так», — ответила Келвин. «Он заботился о вас, обеспечил вашу безопасность, но вы не могли ничем управлять, потому что управление предназначалось не для вас, а для расшалившегося мозга. Мы могли связаться с вами по радио, но ответить вы не могли. Пищи у вас было достаточно, но это были только бобы и молоко. Потом вы, так сказать, умерли и воскресли. Но эта ваша временная смерть была сделана не скучной. Хотела бы я знать, как это ему удалось. Это была коронная шуточка мозга».